исполняется пророчество, как Бог исполняет то, что Он говорит. Очень часто человек не может дождаться того, что Бог пообещал. Наша проблема в том, что мы мало живем, и длина нашей жизни, она не позволяет увидеть при жизни еще многие-многие вещи. Именно поэтому Бог дает нам рождение свыше, для того, чтобы мы могли в том числе видеть дальше, чем наша жизнь. Так жили пророки. Когда они пророчествовали, очень часто они даже не понимали, вот что они имели, что они говорят, они озвучивают Божье Слово. Потому что какие-то понимали, какие-то нет. И я сегодня хочу поговорить о том, как Бог восстановил Израиль. И то, что мы с вами будем праздновать рождение государства Израиль через 2 дня, именно вот это выбрал я сегодня в своей теме. Почему? Потому что это не просто, знаете, всенародный праздник, это не просто такой вот отдых, что ли, или пикник. Хотя внешне это выглядит именно так, пикник, отдых. Я хочу просто показать вам через Писание, что даже когда мы вместе собираемся, чтобы покушать, в этом должно быть, и в этом в первую очередь должно быть духовное начало. Можно просто кушать, а можно в присутствии Бога это делать. В Библии очень много вообще мест, связанных именно с этой темой. Хочу начать я с того, чтобы проследить историю или причины, почему наш народ был изгнан с земли на 2000 лет. Дело в том, что раньше тоже это все было, но промежутки по времени были намного меньше. И для того, чтобы сразу ответить на вопрос, будет ли еще одно рассеяние, я скажу, не будет, потому что когда мы видим Священное Писание и пророчество, мы способны проследить динамику вот этих событий. Поэтому были моменты, когда Израиль не был на своей земле. Там 400-500 лет. Был момент, когда чуть дольше. И 2000 лет – самый большой промежуток, когда евреи не были на своей земле. Но по признакам, которые мы сегодня видим, мы понимаем, что мир уже подошел к своему концу. Технологии, вот все это показывает, что уже, ну еще немного, да, знаете, как натягивает, уже вот-вот порвется, но еще можно чуть-чуть растянуть, еще чуть-чуть. И это все уже на границе, вот, понимаете? Поэтому здесь уже нет места для рассеяния, там, еще на 3 или на 4 тысячи лет. И я начну с краткого, очень краткий такой обзор, это пророчество Иеремии. 7 глава, 34 стих, одно пророчество. Господь говорит, что Иерусалим превратится просто в пустыню. И прекращу в городах Иудеи и на улицах Иерусалима голос торжества и голос веселья, голос жениха и голос невесты. Потому что земля эта будет пустыня. Аминь. Понимаете, голос жениха и голос невесты, с чем связано? Ну, не способ, это точно. Пир, свадьба, еда, столы ломятся. Бог говорит, не будет этого. Вы понимаете, акцент Бог ставит на свадьбах все время. Я сейчас это вам покажу. Потому что свадебный пир, он через все Священное Писание проходит ярким очень примером таким наших отношений с Богом или наших отношений с Мессией. Будет брачный пир Агнца еще на небе, так или нет? Свадьба вообще играет колоссальную роль в жизни человека. Поэтому еврейская свадьба, которая совершается под хупой, она наиболее точно отражает вот эту идею. Книга «Песни песней», Это все связано со свадебным пиром, жених и невеста, да? Но когда мы идем на свадьбу, вот не жених и невеста идут, а мы идем. Про что мы думаем? Какой будет стол? Какой будет стол, правильно, мама? Не все такие, как мы с тобой, есть более духовные люди, которые думают про подарки. Мы думаем, какой будет стол. Если вы себя в сердце проверите, вы найдете там то же самое, я вам гарантирую. Вы думаете, а какая будет еда? Какие будут напитки? Ну, вы знаете, что спрашивают, сколько стоит мана. Чтобы знать, сколько дарить. Это нормально. Это слава Богу. Да. Но, понимаете, все сказано именно почему-то с поглощением еды. К сожалению, у язычников тоже вот эти все пиры, гульбища вот эти, тоже были связаны с поглощением пищи и вина, но при этом они погружались в грех. Еврейский народ, наоборот, освящался, очищался, чтобы покушать. Вообще, вы вспомните еврейские праздники, допустим, Пури. Там как? Хотели убить всех евреев? А? Все, жребий повернулся, правильно? И потом они подарки посылают, кушают, пиру ставят. Пасха, то же самое, да? Поэтому иногда шутят и говорят, что еврейские праздники выглядят так. Нас хотели убить, ничего у них не вышло, и яла, давайте кушать. Мы всегда что-то празднуем, накрывая столы. Сегодня я хочу проповедовать о том, чтобы мы не просто поглощали еду, но чтобы с нами вместе был Бог, чтобы мы это делали в присутствии Бога. И начинать это все нужно с семей. А так как община является большой семьей для нас, то именно в общине мы можем практиковать эти вещи. Об этом чуть позже я скажу, если не забуду. Еще одно пророчество. Там же 16 глава, Иеремия. 9 стих. Вы знаете хорошо этот текст. Тут вначале идет о старом еврейском обычае поминальном. Это маца и вино. Это то, что связано с причастием. Так? То есть, смотрите, крайние точки берутся. Поминки и свадьба. Это крайние точки. Это начало и конец. Про поминальный я не буду зачитывать, вы это уже хорошо все знаете, да? Что это старые еврейские обычаи, когда мы вспоминаем ближнего самого родственника. Потому Иисус, когда дает причастие, 26 глава от Матфея, Он говорит, вот Он это место, как бы показывает, Он говорит, что будете пить по мне чашу и кушать хлеб печали. И здесь то же самое. И не будете. А Иеремия, Бог говорит, и ты скажи этому народу, вы уже не сможете делать вот это, и не будете преломлять для них хлеб печали в утешение обувающим, и не подадут им чашу утешения, чтобы пить по отце их и по матери их. Коринфянам 1, да, 11 глава, там, с 23 стиха, и боят самого Господа принял то, что вам передал, и в конце написано, что мы, когда это делаем, мы смерть Господню возвещаем. И дальше, 9 стих. Ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израиля. Вот я прекращу на месте этом в глазах ваших и в дни ваших голос радости и голос веселья. Голос жениха и голос невесты. Снова мы видим. Голос жениха и голос невесты. Понимаете, вот эти два события для еврейского народа, они как бы ключевые. Потому что вспоминать об отце и о матери, это выполнить пятую заповедь. Даже после того, когда они умерли, уважение к родителям, оно не оканчивается, знаете, на том, что папа умер, мама умер, умерла. И все, теперь свобода, живу как хочу. Наоборот, поминая своих родителей, мы продолжаем воздавать им почет. Потому что с этим всегда связано наше отношение к Богу. Поэтому у христиан разбивается на 4-6 заповеди. Помните эту разбивку? Кто помнит, поделите? Мало кто помнит. Но вот 10 заповедей тут, то во всех семинариях преподают, что первые 4 заповеди, они относятся к Богу, так и учат. Хотя 4-ю заповедь нарушают все каждую субботу. Они говорят, что это относится к почитанию Бога, но субботу... Ну, это календарь, и там много всяких объяснений, которые, на мой взгляд, вообще рядом нельзя поставить с заповедью. Потому что в еврейском языке заповедь — это не просто заповедь, вот как в русском. Это изречение, это 10 речений Господа. А дальше уже идут заповеди, это ниже уже уровень. Поэтому в иврите это асара диброд, а потом есть мицвот. Так вот, заповедь — это мицва. Фактически приказ. А изречение выше, чем приказ, это вообще, ну, аксиома, понимаете? Не должно меняться. Но люди поменяли, причем люди поменяли. Мы нигде в Писании не находим, чтобы Бог говорит: а теперь собирайтесь в воскресенье. Такого нет. Более того, в Новом Завете написано: для народа Божьего остается субботство. Пойдите, спросите любого протестанта, он народ Божий или нет? Он вам, не задумываясь, скажет, что да. Ну тогда для него и суббота должна оставаться. Но я вам скажу, я не субботник, просто уже говоря о заповедях, невозможно не коснуться было чуть-чуть хотя бы этой темы. Так вот, в христианстве, я имею в виду протестантский мир, 4 и 6. У евреев пополам. 5 на одном луахе, 5 на втором. Поэтому, когда Моисей получил лухот и масарат и брут, вот эти скрижали, да, плиты каменные, то на одной плите было 5 заповедей, и на второй плите было 5 заповедей. Поэтому 5-я заповедь относится, естественно, к моим отношениям с Богом, но она, как вы знаете, вот как переходная, она через родителей, потому что родители всегда являются примером для ребенка. И их отношение, ребенка отношение к родителям, это таким будет потом в будущем в его жизни, его отношение к Богу. Для ребенка родители, они как бы являют образ Божий. Дают пример ему. Это на всю жизнь закладывается. И снова мы видим голос радости и голос веселья жениха и невесты. Да, опять. Еще один текст, 25 глава Иеремия. «И прекращу у них голос радости и голос веселья, голос жениха и голос невесты, звук жерновов и свет светильника». Аминь. Жернова — это что? Это опять связано с едой, так или нет? Хлеб надо же испечь. То есть, видите, все время Бог акцент дает не просто земли выгодность. Праздником нет, радость нет. И когда меняется картина, а меняется она уже в 33 главе, но в 31 главе есть очень мощное пророчество о Новом Завете. Поэтому, конечно, Иеремия, когда пророчествовал, он имел в виду вавилонский плен. И вавилонский плен, он был, знаете, таким как бы очень сильным ремезом на потом, на вот то изгнание, которое постигнет еврейский народ уже в 70-м году. Пророчества очень часто бывают двойные, а иногда тройные даже. То есть, когда пророк пророчествует, он пророчествует вот сейчас, на это время. И то, что происходит сейчас, это как бы отражение и тень того, что потом произойдет в будущем. Например, пророчество Исаии о том, что должен родиться сын. Помните? Это было пророчество царю, ближайшему, тот, который сейчас был, что у него родится ребенок. И что родит его Никто иная, как Альман. Если кто-то читал вот, книжку пророчества, Танахийские пророчества, да, там подробно автор рассматривает эту идею. Потому что единственное слово Альман, которое подходит как замужней женщине, так и не замужней. А петуля – это девственница, она замужем не может быть по определению. Там в этой книге все описано. Бетуля – это девственница. А как она может быть замужем? Если ты замужем, то уже не бетуля. Она в первую брачную ночь теряет свою девственность. Но продолжает оставаться Альма. Потому что она молодая. Это внешняя как бы ее сторона, понятно? Бетуля – это ее внутренняя сторона. Интимная часть жизни, так скажем. Альма – наружность. Потому что когда идет девушка, которой 18 лет, а ей может быть и не 18, а 25. Но выглядит она как 18. И ты не знаешь, она замужем или не замужем. Она девственница или не девственница. Вот к ней подходит слово Альма. Поэтому именно это слово использовал Исаия. Он был человеком очень образованным. Его иврит настолько высокий, что просто... Это не поддается сравнениям никаким, книгам вот Исаия. И когда он выбирает это слово, он в пророчестве четко показывает, что он говорит пророчество и на жену Ахаза. И там он переходит потом с множественного числа на единственное, говоря уже о приходе Мессии, который тоже должен родиться от девы, как в русском языке. И поэтому слово Альма, потому что Мария была... Бетуля, а жена Ахаза не была Бетуля, но и та, и другая были Альма. И есть еще слово Бахура, да, молодая, оно не употребляется. В Священном Писании есть слово еще Наара, которое тоже употребляется. Вот там в этой книге автор прослеживает, потому что 24 глава книги Бытия, когда говорится о Ребекке, которую увидел, извините, Елиазар, да, Ребекка у колодца, помните? Вот там о ней написано, что она Наара, что она Бетуля, и что она не знала мужа. В 16-м, если я не ошибаюсь, стихе. Там все три категории, как бы, о Ребекке написано. Это ее достоинство. Она тоже является неким прообразом вот в этой всей общей истории. Но это такое небольшое отклонение сейчас. Просто... Чтобы уже покрыть возникший вопрос, я даю небольшой такой вот ответ. Таким образом, когда Иеремия пророчествует, он, конечно, пророчествует о Вавилоне. Так? Но когда мы потом читаем, вот сейчас давайте, 31 глава. 31 глава Иеремии. 31 стих. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, как я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь. Вложу Тору мою во внутренность их, и на сердцах их напишу его. И буду им Богом, а они будут моим народом. Аминь. После вот 31 уже главы, те пророчества, которые говорит Иеремия, они тоже относятся и к поствавилонскому племени. Но уже они имеют полное право на звучание, на существование в силе Нового Завета. А до Нового Завета еще очень далеко. Так или нет? Но Иеремия о чем здесь говорит? О Новом Завете или нет? Так вот, Новый Завет был заключен через жертву Мессии. И когда в 33 главе мы читаем, то есть смотрите, какая динамика. Выгоню, не будете, не будете, не будете. Потом вставка вот эта есть. Новый Завет я дам. Потому что тот завет нарушили. А теперь 33 глава. 11 стих. 33 глава, 11 стих. Опять будет слышен голос радости, голос веселья, голос жениха и голос невесты, голос говорящих: «Славьте Господа Саваофа, ибо благ Господь, ибо вовек милость Его», и голос приносящих жертву благодарения в доме Господне. «Ибо я возвращу пленных сей земли в прежнее состояние», так говорит Господь. Здесь вот если 13 стих, например, мы читаем, мы явно видим вот не только то время, когда, ведь в Вавилон не всех угнали. Были те, которые еще тут остались. Их было мало, но остались. Поэтому одни уходили в плен вавилонский, другие скупали земли. Читайте Писание, там все это есть. Кто-то был, знал, что все-таки потом все вернется. Но так или иначе, связь как бы была с еврейской землей еще. Там очень мало осталось людей. Знаете, это когда вот костер сгорел весь, нагорел, утром ты просыпаешься, пеплом все это накрыто, и вроде бы костра нету. Но там внутри, под этой кучей пепла, еще есть теплые горячие угли. И если их 5-6 штук собрать в одну кучку и положить туда еще веточки, и раздуть, снова будет костер. Вот это было состояние после или во время вавилонского плена. Какие-то угли там еще были. Но когда в 70-м году, после того, как Тит разрушил Иерусалим, еврейский народ покинул эту землю уже на 2000 лет, как раз стало происходить то, что вот 12 стих говорит. Там говорит Господь Саул. На этом месте, которое пусто, без людей, без скота, и во всех городах его опять будут жилища пастухов, которые будут покоить стада. В городах нагорных, в городах низменных, и в городах южных, и в земле Вениаминовой, и в окрестностях Иерусалима, и в городах Иуды опять будут проходить стада по другой стороне считающего, говорит Господь. Аминь. Дело в том, что то, что мы будем праздновать через 2 дня, на 3-й, об этом еще говорит и пророк Исаия, который тоже, кстати, пророчествовал во время до вавилонского пленения. Это было, да? То есть Иеремия буквально вот в самый разгар, и потом вавилонский плен. И Исаия. И вот давайте мы посмотрим, как это происходит, 66 глава, когда Бог восстанавливает государство Израиля. Я хочу сейчас пояснить, почему эта тема важна для нас. Восьмой стих. Кто слыхал таковое? Кто видел подобное этому? Возникала ли страна в один день? Рождался ли народ в один раз? Как Сион, едва начал мучаться родами, родил сынов своих. Аминь. Это пророчество исполнилось в 1948 году, 65 лет назад. Понимаете? Исаия говорит, вообще кто-нибудь мог себе такое представить, что это будет? Никто не мог. Теология, которая возникла в церкви, она тоже отражала то, что этого быть не может. Это называется теология завещания. Когда учили людей и говорили, что Израиля теперь нет, а церковь – это новый Израиль. То есть вместо Израиля теперь церковь. Почему? Потому что Израиль ничего не сделал. У меня большой вопрос, а что церковь сделала? Понимаете, такое ощущение, что вот только еврейский народ такой неверующий. А все остальные, вот поголовно, верующие. Да, я защищаю сейчас наш народ. Почему? Потому что, когда берут еврейский народ, про который написано в Библии, так я хочу сказать, про другие народы вообще ничего не написано. Про многие из них. А про те, которые написаны, есть только одна причина. Почему о них написано? Они просто попали в контур тени от еврейского народа. Не более того. Я бы мог нарисовать звезду Давида, но это сложнее. Я нарисую крест. Так? И тень от него. Ну так, примерно я рисую. Да? Похоже или нет? Да, да, во все стороны. Так вот, все, что было связано с Иисусом, это все связано с еврейским народом. Потому что из этого народа пришел Мессия в этот мир. Ясно? И все, что попадает вот в этот контур, это просто тень. Ассирийский народ, вавилонский народ. Все. Они просто попали вот сюда. Поэтому про них написано. А все остальные народы, молдаване, украинцы, русские, японцы, вьетнамцы, ничего нет. Есть, в одном месте есть, я вам скажу где. Нет, про Авраама нет. В Аврааме только те-то уверовали, а мы говорим про народ. Там что, все уверовали, что все русские верующие? Ну это же смешно. Если вы возьмете, там меньше процента окажется. Дело не в том. Книга Бытие, 10 глава, там где описано, от кого населились все острова земные. Там есть 70 основных имен. Вот эти 70 имен, это как бы стволы, от которых еще ветки потом повырастали. Вот от них населилась вся земля. И те народы, которые там описаны, или имена, вот эти люди туда попали. Это единственное место. А потом все. Так вот. Народ всегда связан с землей. Это большая беда, когда народ не живет на своей земле. Но, вы представьте себе, здесь на Востоке так мало места. За 2000 лет никто не занял эту землю. Есть только одна причина. Эта земля никому не нужна, потому что она никому ничего не может родить. Здесь сколько ни пытались быть, пустыня, пустыня, камни, ничего не растет. Но как только приходят евреи, она становится садом. Это тоже все написано в пророках. Эта земля рожает только этому народу. Причем арабы знают об этом. Удивительно, но это факт. Если бы эта земля рожала, она давно уже была заселена, ее бы заняли. А Бог делает так, что ничего, ну кто тут жить будет? Даже воды нету. Приходят евреи, и в пустыне все растет. И круглый год урожай. И это все сверхъестественно, потому что у других не растет. А у этого народа растет. И это говорит о том, что Бог не забыл свой народ. И в 48 году никто себе представить не мог, но вдруг в один день возникает государство Израиль. Мы помним все, и война 67-го года, да, 6-дневная война, когда все арабские государства напали. За 6 дней Израиль занял весь Синай. Там соотношения были конкретно библейские. 1 к 1000, наверное, или 1 к 500, по солдатам, если брать. Я недавно смотрел материалом на иврите, брали интервью у Сирии, же тоже напала, да? И они остановились прямо, они могут мост перейти, там дивизия танков, и взяли в плен командира танкистов, и у него говорят, а что вы мост не переехали, да? А он трясется весь и говорит, я бы посмотрел на тебя, если бы ты видел ангелов, стоящих с мечами, Вот на этом мосту они передавали проход. Это не мы свидетельствуем, это враг говорит, что не могли они переехать этот рубеж. И он говорит, я бы на тебя посмотрел, что бы ты стал делать. Это было сверхъестественно. И когда мы говорим, вот это было когда-то в Библии, нет, это сегодня происходит, и еще будет происходить. Вы себе представьте, кто, ну сколько людей сюда приехало в 48 году? Ну за 20 лет, какая там была алия? И не смогли. Три арабские страны заняли эту территорию. Это Бог. Это Бог. И это пророчество. Поэтому Йом Ацмаут, который мы с вами будем праздновать, это не просто пикник. Понимаете? Мы будем благодарить Бога. И в Его присутствии будем жарить мясо и кушать. Будем петь песни. И будем общаться. Мы будем наслаждаться просто духом этой земли. Потому что Бог сказал это делать. И для нас это духовное действие, а не просто поглощение жареного мяса. Дело в том, что ни разу в истории человеческого рода не было такого прецедента, чтобы рассеянный народ не ассимилировался, всегда ассимилируются, растворяются. Евреи не растворились. Рецептов поднакопили, это да. Ну, где что готовить, кто где жил. Здесь же самая богатая кухня во всем мире. Почему? Потому что йеменские евреи из Йемена привезли свои рецепты. Ашкеназские евреи из Европы привезли свои рецепты. Марокканские евреи из Марокко, из Африки, да, привезли свои рецепты. Это все вкусно. Кавказ, Бухара, бухарские евреи. Все! Но главное, что есть в нашем сердце, это желание жить на своей земле. Я хочу вам сказать, возлюбленные братья и сестры, мы все с вами алимы. Мы поднялись в эту страну. Вы, мы все, я вместе с вами, мы совершили подвиг. Это подвиг веры. Никогда не мучайтесь, зачем я сюда приехал. Если кто-то задается этим вопросом, у меня есть ответ. Самолеты летают каждый день назад. Не надо мучиться, купи билет и езжай в Таганрог или там Минск, что туда. Но, когда мы приехали сюда, мы должны понять, что это в нас сегодня исполнилось пророчество. Когда мы читаем про время Зарававеля, например, помните? Когда люди из своего дома вынимали камни и бревна и вставляли это в стену городскую. Иерусалимскую. Помните? Кто помнит? И мы мечтаем, думаем, вот классно, о, какие люди были. Друг мой, сегодня возьми ты пару камней со своего дома и поставь тоже туда, и ты будешь там же. У тебя есть уникальная возможность быть частью, ты уже часть этого всего. Так получи удовольствие от этого. Я имею в виду духовное, внутреннее осознание того, что мы здесь не просто так. Про тебя и про меня пророчествовал пророк Исаия. И я вам скажу, только мы можем здесь по-настоящему совершить служение. Слава Богу, что нам помогают и участвуют в этой работе другие народы. Я тоже сотрудничаю, конечно. Но мы должны понимать, что всегда есть эта разница. Мы природные жители этой земли, которые вернулись через 2000 лет из Галута сюда. И если бы мы родились на 100 лет раньше, не могли бы вернуться. А мы родились в этот период. И мы там оставили квартиры, дачи, должности, степени и звания. Ну и Павел говорил, я все почитаю правду ради Христа. Вы понимаете? Да, мы все это кладем на алтарь, это жертва. Но сделай это с радостью. Не надо мучиться. Вот я это сделал. Пойми, что в этом твое преимущество. Потому что не каждому дано подняться в Израиль и жить здесь. И это не зависит от возраста. Вспомните Наэмин, которая пришла в Израиль и сказала, твой народ, Руф сказала ей, да, твой народ будет моим народом. У нее было там 10 лет Галута. Она на полях Моавитских была. Не только. И она пожилая женщина. Ну что она там вроде бы, да? Нянчила ребенка. Сестры, кто бы из вас не отказался быть нянькой вроде Давида? Видите? Хотите? Понимаете, когда мы знаем, это жена Авида нянчила, а Авид был дедушкой царя Давида, а Давиду было обещано семя Мессии. Ого! Так она служение исполнила, оказывается. Сестры говорят, ну чем я могу послужить? Я уже в возрасте. С детьми посиди, служители молодых, и будет хорошо. Всегда можно найти возможность что-то сделать для Бога. И то, что мы поднялись в Израиль, мы совершили алию. Я вам скажу, вот для меня это честь, для меня это привилегия. Те дети вот наши, которые тут родились, они уже тут родились, они уже цабары. Они не могут уже сделать алию. Они могут нам сказать спасибо, что мы их тут родили. Но именно мы поднялись сюда. Мы приняли это решение. Выйти из той страны, северной, и приехать сюда. Здесь очень хороший климат, здесь тепло. Возьмите, например, народ ацтеков. Кто знает, что это? Народы майя, кто слышал? Да. Там 40 человек сейчас ходят по джунглям, носят детей в тряпке, корни жуют. Это ацтеки, у которых цивилизация была. Но они делали человеческие жертвоприношения. И уничтожено, и все, они не то что ассимилировались, исчезли. И таких никто там, знаете, тотально не уничтожал. Так все время пытаются евреев. То сжигать, то убивать, то еще что-то. Всю жизнь вот это, все хорошо тогда было сказано вот это выражение, помните, да? Бей жидов, спасай Россию. Жидов перебили, а Россию так и не спасли. Это факт. Это слово оскорбительное для нас. Но именно так называли, пускай там за глаза, за спиной, но говорили так. Так вот, всегда пытаются обвинить в чем-то евреев. Не задумывались почему? Потому что это дух сатанинский. Евреи – это избранный Божий народ. И вот он, как бы люди обвиняют, что во всем виноваты вот эти, которых выбрал Бог. Таким образом, они не принимают власть Бога над собой. Понимаете, да? Хотя, и более того, люди борются все, а как или иначе выбрать евреев? Масс-медиа, еда, мировые, я имею в виду, ресурсы сейчас. Банки. Банки, то есть деньги, да? Нефть, топливо. Все, основные вот эти там, 5 или сколько их, энергоресурсы. Так или иначе, все равно в руках у евреев. Не любят не поэтому. Не любят, потому что, я уже сказал, это дух антисемитизма. Это противление Богу. Противление Богу. Тут не вопрос, знаете, в том, что умнее, там, глупее. Не в этом дело. Бог выбрал, Бог свою волю положил на это. Да. Более того, мы же тоже не выбрали, кем нам родиться. Но когда мы уже родились, мы хотим знать, что не просто так мы родились в этот мир, что есть у нас определенная цель. И мы готовы. Более того, евреи всем доказали, что они любят весь мир. Знаете чем? Они пошли и проповедовали Евангелие до края земли. Кто это были? Апостолы? Все евреи были. Вот они пошли. Тут все все оставили и пошли проповедовать. Так, чтобы все уверовали. То есть делали это качественно. Полюбить Богу, а не так, для птички только. Не понарошку. Понимаете, в действии показали, что любят этот мир. Так же, как Иисус показал в действии, что любит этот мир. Он умер за нас. А не провозгласил смерть. Он взял и умер. И вот наш народ не ассимилировался. Проходит 2000 лет. Но если точно будет 1900, тоже немало. И мы возвращаемся на эту землю. И сюда все собираются. И сюда возникает страна, возникает государство. За 65 лет, да раньше намного, уже 15-20 лет назад, в мировой лидерстве Израиль, по технологиям, по всему. Почему Израиль, например, не делает там машины? Нам легче купить готовую и ездить на ней. Зачем нам это производство грязное? Знаете, чем Израиль занимается? Половина дохода бюджета нашей страны люди придумывают идеи и продают их в Японию. Просто идея. Валовый доход страны. Продавать идеи. Придумывают ноу-хау и продают. Нам не жалко, мы еще придумаем. И с этого живем. Экологически чистое производство. Да. Но мы возим экологически грязные продукты, на которых еще мы ездим. Я недавно видел машину, вот на ней написано 100% экологически чистая, на электричестве машина есть. У нее там, где бензобак, розетка нарисована. Да. Да, в Израиле. Нормально едет 100 километров по дороге ехал. Дело в том, что мы живем на этой земле в телах. Вот я сейчас хочу перейти уже к сравнению духовного и плотского. В еврейском народе никогда просто покушать, это не было плотским занятием. Это всегда было связано с каким-то духовным действием. Почему? Потому что все молитвы, даже взять молитвы, ну такие вот, классические, да, Баруха та Адонай Элогейну Мелех Авраам Моци Алехем Мин Хаарец. Благословен Господь и Бог наш Царь всего мира, вытаскивающий хлеб из земли. То есть ты когда кушаешь хлеб, ты благословляешь Бога. Поэтому евреи, вот мы с вами, обычно часто можно услышать, когда люди молятся и благословляют еду или стол. А мы благословляем Бога. В этом разница. Потому что нам не стол дает еду, нам Бог дает то, что мы на стол кладем. Мы благословляем Бога за то, что есть на столе. Это правильный подход. Так вот, все эти молитвы, связанные с благословениями, они благословляют Бога, который совершает чудо, вытаскивая из земли хлеб, производя, переводят обычно производящий, но слово «муция» можно перевести, или точнее перевести, как вытаскивающий, буквально вынимающий хлеб из земли. То есть чудо в этом. И поскольку как минимум 33% нашего человеческого естества состоит из плоти, есть еще дух и есть душа, так или нет? Но плоть тоже есть. И почему-то вот в верующих кругах это считается неправильно или недуховно говорить о плотских вещах, хотя многие из тех проповедников, которые это все делают, по плоти только и живут на самом деле. То есть глядя на их жизнь, видно, что только по плоти живут. Мы же, говоря о плоти, живем по духу. В этом разница. То есть когда человек в роскоши купается, это явно, что живет он по плоти. Он ублажает плоть свою. Понимаете? При этом вот эти вот проповедники любят только про духовное, это не духовное, это не духовное, это плотское, это плотское. Но он и есть плотской на самом деле. Так вот, давайте вспомним, например, главную заповедь. То, что мы исповедуем в шаббат. «Ве'ахта эт Адонай Элохейха бехоль левавха, увехоль левшиха, увехоль меодеха». Это что значит? Возлюби Господа Бога всем сердцем своим, всей душою твоею и всей крепостью твоей. Так вот, что такое крепость? Это то, что относится к плоти. У Марка это написано. Всей крепостью твоей. Смысл в том, что мы должны поклоняться Богу и любить Бога телом так же точно, как духом и душой. И если кто-то этого не делает, он попадает в капкан, он попадает в ловушку. И становится духоманом, супердуховным, на самом деле 100% плотским. Думаешь, что он духовный. Наши тела – это не просто, знаете, вместилище. Есть очень тонкие связи между духовным и телесным началом. Это тайна Божья. Поэтому человек – это самое сложное существо. Сложнее, чем ангел. У ангела только духовная природа, а у человека и плотская, и духовная. У животных только телесная. И есть душа, но нет духа. Они не способны поклоняться Богу осознанно. И только человек, созданный Богом, соединен и сделан так, что у него есть тело, есть дух, и есть душа, которая является связующим звеном одного и другого начала. И все, что попадает в нас, через любые ворота, влияет на всего человека полностью. Например, если идеология попадает в человека, через какие ворота она попадает? Уже, да, но какой это уровень? Душевный. Я бы даже сказал духовный, это идеология. Душевное – это вот там искусство, лирика, там, например, музыка, которая, кстати, может быть духовной и душевной. В этом плане, вот, мне кажется, все-таки еврейский подход, он более точный, потому что христианский подход говорит так, что человек состоит из духа, души и тела. Я тоже так думаю. Но есть глубже внутри еще как бы подраздел, потому что в иврите слово «душа», она имеет два значения. Есть «нешама» и есть «нефеш». «Нефеш» – это часть души, которая ближе к плоти, а «нешама» – это часть души, которая ближе к духу. Если я рисовал бы, я бы нарисовал это вот так. Да? Это тело, это дух. А это душа. Видите? Но есть совместные территории. Вот эти. Видите? Так вот, вот эта территория как раз. Это нефеш. Молодежь поправит, если я ошибаюсь. А вот здесь... Нешама, от слова линшом, дышать. Получается, что та часть души, посредством которой человек может общаться с Богом, она находится здесь. Та часть души, посредством которой человек тяготеет к телесным каким-то моментам, находится здесь и называется нешама. Это коровный басар. Ближе к мясу, то есть ближе к плоти. Нефеш, да, нефеш, я прошу прощения. Это нешама. Так вот, все, что попадает в человека, допустим, идеология попадает через дух, там, да, вот, допустим, йога даже. Это ложное учение, бесовское, 100%, потому что даже физически люди выглядят истощенными, они другие. Тело тоже подвержено влиянию, понимаете? И тот, кто хочет там сказать, какая там выгода еще, у нас хорошая книжка есть, называется «Смерть одного гуру». Прочтите ее. Да. Прочтите эту книгу. Как уверовал сын индийского гуру в Иисус. Если папа мог 8 лет сидеть, ни с кем не разговаривать после лотоса. Вы представляете себе? Он плакал, зачем ему такой папа? Чурбан просто бездушный. И вот это Бог такой, это в глазах ребенка такой Бог, который не говорит, не отвечает, как истукан сидит. Вы понимаете, какие идолы, такие люди, которые поклоняются этим идолам. Почитайте, какой наш Бог. Он живой, он любящий. Эль-Рахамин, Эль-Рахум, полный милости и благодати. Так вот. Так же точно, все, что попадает в человека через эти ворота, тоже влияет и на душу, и на дух. Например, через тело попадает в человека грех, да? В кровь может попадать, наркотик, например, алкоголь, блуд, там, это все тело. Но точно так же, понимаете, как ножом можно резать хлеб или огурцы, и этим же самым ножом человек может убить другого человека. Это не значит, что сам инструмент неправильный или плохой. Пользуется им неправильно. И многие люди пользуются вот этим инструментом неправильно. Телом. Бог хочет, чтобы мы тело свое использовали как инструмент познания Его. Как инструмент, благодаря которому мы приближаемся к Богу. И поэтому, когда мы собираемся вместе для того, чтобы покушать, в центре нашего стола находится Бог и Его Сын. И для нас это действие становится духовным и общение друг с другом, хотя мы используем инструмент тела, но оно влияет на все, и на душу, и на дух. Главное – кавана, мотивация, внутренний мотив. И, естественно, мы, живя на этой земле израильской, как амимы, как люди, которые, в которых исполнилось пророчество, мы духовно как-то же отражаем эту вещь. Мы духовно, мы благодарны Богу, правда, что мы в Израиле, что мы израильтяне. Наша душа поет и радуется, иногда плачет, потому что нелегко. Временами всем нам бывает. Это душа. Но Бог говорит, я хочу, чтобы тело ваше исполняло тоже эти пророчества. Потому что Он говорит, снова будет голос жениха и невесты. Вы снова будете свадьбу праздновать. Мы же когда на свадьбу, вот мы, да, делаем хупу и 7 благословений, которые вот зачитываются традиционные. Я их тоже читаю как молитву над новообращенными. Там это именно и говорится. Снова будет в окрестностях Иерусалима голос жениха и голос невесты. И вот когда мы вкушаем вместе эту еду, помните, что мы не просто кушаем жареное мясо. Нет. Это инструмент, благодаря которому мы можем пережить пророчество. Вкусовые рецепторы, которые находятся в нашем теле, в нас. Бог так сделал человека. Есть только 2 вещи, через которые человек получает, ну вот, удовольствие, да? Это выброс эндорфинов происходит. У нас в мозгу Бог сделал так, что есть один аппарат, который выбрасывает вот эти вот фермент вот этот в мозг, эндорфин. А напротив него находится тот, который их принимает. И вот когда они попали в этот приемник, человек испытывает наслаждение. Да? И есть только 2 вещи, которые в человека вызывают вот именно эти выбросы этих эндорфинов. Это поглощение еды и интимные отношения. Заменителем этого всего является алкоголь и наркотик. Поэтому у наркоманов всегда растет доза. Но когда мы кушаем каждый день, у нас доза не растет. Есть люди, у которых есть отклонение, и Библия называет это грехом чревоугодия. Правильно? Но, когда человек употребляет наркотик, искусственно он провоцирует этот организм выбросить эти эндорфины. И потом, когда ты ту же дозу используешь, уже никогда не происходит. Но стоит чуть-чуть добавить, снова выброс идет. Поэтому доза растет. И человек, это дьявол использует, вот этот механизм. Бог хочет, чтобы мы все это использовали в Его славу. Понимаете? Когда мы кушаем, и мы получаем удовольствие от вкусной еды, нам нужно прославлять Бога, нам нужно благодарить Бога. Нам нужно в центре этого удовольствия видеть Бога. Потому что Бог в своем пророчестве говорит, вы будете получать удовольствие. Вы для этого сюда и пришли, главное, не забывайте меня. Бог не аскет. Все должно быть сбалансировано, и время постов должно быть. Но, когда идет пир, когда идет праздник, нужно праздновать. Я хочу мотивировать вас, чтобы вы понимали, что у нас есть уникальная возможность праздники вот эти, праздновать вместе. Для чего мы все это делаем? Фактически, я первый раз такую тему выбрал в шабатной проповеди, чтобы просто сказать общине, объяснить, почему мы это делаем? Чтобы исполнять Божье Слово на самом деле. Если просто покушать жареное мясо, мы в любой день это можем сделать. Но мы хотим это делать именно в праздники Господни. Бог говорит, пред лицом моим это делай. То есть достойно, духовно. Единственный народ, это еврейский народ, у которого праздничная трапеза, а у нас это каждый седьмой день, шаббат. Вот шаббатная трапеза, она выводится на духовный уровень. Хотя мы кушаем, но это духовное действие. Так же, как и Песах. Возьмите Пасху. Это духовное действие или плотское? Духовное, но мы же барана целого едим. Причем едим много, что осталось, ему надо сжечь утром. Да? Духовное действие, хотя едим до отвала. Почему? Да потому что мы выполняем повеление Божие, и это послушание. И это говорит нам о том, что каждое повеление Бога для тебя, оно должно быть вкусно и приятно. Не смотри никогда на заповеди, как на забор запрета. Смотри на эти заповеди, как на ягненка пасхального, который вкусен, и который тебе насыщает тебя. И заповедь насыщает. В Библии много таких примеров. И вот поэтому в этот день, да, мы будем много кушать, но кто сколько сможет. Но помните о Господе, дорогие братья и сестры. И не оставайтесь дома. Приходите. Это возможность не спеша никуда пообщаться, поговорить, побыть в кругу верующих людей, что-то спросить, что-то узнать. Как вы думаете, стих, который я сейчас зачитаю, это духовное действие или плотское? Молодец, Веся. Все Писание, он говорит, Бог обыкновенно. Даже там, где про еду. Все стою у двери и стучу. И если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною. Аминь. Духовное действие или плотское? Ну а если посмотреть просто, вот кто-то стоит стучится в дверь. Если ты меня впустишь, я зайду и поужинаю с тобой. Это то, что я сейчас тут прочитал. Но когда это говорит Иисус, он становится духовным. Понимаете разницу, когда нам Бог говорит, делайте эти праздники и ешьте в моем присутствии. Он там будет, вот что это означает. Он будет на этом празднике, потому что где два или три человека собрались во имя мое, там и я буду среди вас, говорит Господь. И праздники – это неотъемлемая часть жизни Божьего народа. Но и превратили чисто какие-то, знаете, духовные какие-то вещи. То есть это праздник, это должно быть 4 часа богослужения, а потом домой. И тогда происходит именно то, что мы были свидетелем, когда мы ходили на домашнюю группу в Киеве. Домашняя, да? И Вика наша была тогда, ей 7 или 8 лет, маленькая была. И мы у родственника дома были, и не я, а брат, который мне когда-то проповедовал, тоже родился. Юля, его дочка. Вот мы уже, знаете, духовно помолились, там, ну домашняя, разобрали слово. И тут Юлька кричит: «Вика, пошли, домашка начинается». У нее домашка начиналась, когда чай и печенье на столе появлялись. Понятно, да? А устами младенца очень часто Бог говорит истину. Но мы духовные там такие все. А у детей домашка начиналась, когда чай и печенье. Вот где домашка. И тут уже свободное общение есть. Понимаете, я тоже хочу. Почему мы все это делаем в общине? Был момент, когда я думал, все, перестанем кушать в шаббат. Но некоторые члены общины сказали: нет, давай мы будем дальше это делать. Ну, я говорю: ладно, а кто будет все это убирать, все это, мы уже устали чуть-чуть. Тогда начались люди, которые сказали: мы это будем делать. Сегодня, слава Богу, вот, молодежь, они ставят столы, убирают, и это, и то. Просто сердце радуется, потому что они служат всей общине, чтобы мы могли сесть и поесть. Понимаете? И именно там начинается наше общение, домашка. И Йом Ацмаут – это время, когда мы можем пообщаться и покушать. И я помню, как, знаете, мы, не знаю, вот у меня в памяти это всплывает, мы там придем, допустим, на семинаре в столовую, мы могли там полчаса петь, уже еда там остывает, все поем, я стою, думаю, ну опять холодный суп придется кушать. Или брат духовный, как начнет молиться, а тогда она начинает благословлять и до последнего, там, который там в области уже губернатор или кто там, еще не было тогда губернатора. Уже думаешь, ну давай уже аминь скорее. Нет. И вот мне нравится в этом смысле еврейский подход. Евреи сначала поют, поедят, а потом поют. Вот. Дедушка, вот, допустим, Артура. Рамбон его зовут, они живут с этой стороны, да? Это папа, его мама, Раиса. Он сначала кушает, а потом благословляет Бога. И он не ошибся. Они выросли, вот Артур из очень такого еврейского места, город Нальчик, там у них колонка есть, район там. Одни евреи, они... Слава Богу, вот, да, по сей день все обрезаны, и сейчас там обрезают их. Люди, которые традиции вот сохранили. И дедушка, он все время в кипе, в черной кипе ходит. Верит в Иисуса. Как в Мессию. Первую веровала Артура мама, вот она, как бы через нее вся семья стала ближе к Богу. Но это все происходит. И он по сей день, он сначала ест, потом благословляет Бога. Я вам скажу почему. Это по Библии. Потому что что сказал Исаак? О, он говорит: ты сначала пойди на лаветичи, приготовь мне то, что я люблю, не просто, что попало, а вкусную еду, которую я люблю кушать. Тогда только я тебя могу благословить. На голодный желудок благословение сухое. Не смазанное, вот оно слабое. Но когда человек поел, раскрывается, как бы его душа, понимаете? Об этом не принято говорить почему-то. Но мне хочется говорить, я чувствую побуждение. Надо говорить об этом. Мы обкрадываем и себя, и тех верующих, которых воспитывают, тем, что их как бы только духовное. Но читайте Библию. И что, кто-то скажет, что Ицхак был не духовный? Бог Авраама, Ицхака, Иакова. Три имени названы. И что, он не духовный? Именно Ицхака Бог возложил на жертву. Помните, да? Авраам, Ицхак, Яков, он как бы в центре, он сына показывает, олицетворяет собой образ Мессии на жертве. Это не совпадение. Не совпадение. Он не мог быть недуховным человеком, он пророчествовал. Но даже он, прежде чем благословить, должен был покушать вкусную еду. И многие, наверное, себя почувствуют сейчас неловко. Вот, дескать, Ростислав, что нам здесь проповедуют? Знаете, посмотрите на плоды. Не нужно далеко ходить. Я еще раз просто напоминаю вам. Те, кто только за духовное говорят, супер плотские. Но те, которые через тело хотят поклоняться Богу и прославлять Бога. Через простые вот эти вещи. Совместная трапеза. Иисус говорит, да? Когда Он говорит, допустим, книги Откровения. Вот еще один стих, это вторая глава. Вторая глава книги Откровения. Смотрите, 7 стих. «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам, побеждающему дан вкушать от дерева жизни, которое посреди рая». То есть Бог говорит, если ты ведешь духовный образ жизни, Он тебе даст вкушать от дерева жизни. Если мы ведем духовный образ жизни, мы с вами, то даже когда мы собираемся вместе, чтобы покушать, это все духовное действие. Это исполнение пророчества, о котором говорил пророк Исаия, пророк Иеремия и другие пророки. И если бы мы не ели, не было бы это пророчество полным тогда. Мне кажется, это несложная тема, правда, она простая. Но не еда должна быть Богом нашим, и не чрево. У кого так, у того проблема, это уже идолопоклонник. Я просто хочу сказать, что 16 числа приходите, дайте деньги сегодня, кто не сдал. Если у кого-то трудности, просто подойдите, скажите, поможем. Но придите на этот день, придите на этот праздник. И даже если нету, действительно, это лучше, это для общины хорошо. Потому что в этом тоже исполнение пророчества, когда может с нами прийти и кушать этот хлеб, эту еду тот, кто не может себе это позволить каждый день. Не может себе купить это, чтобы дома там, знаете, мандал поставить. Приходите и ешьте вместе с нами, и ешьте много, чтобы ваше сердце, ваша душа благословила Бога и благословила общину. Для этого Он и создал общину, Господь, чтобы все могли питаться. Поверьте, Он компенсирует. Если надо, умножится. Будет не 4 ведра, а 6 ведер мяса. Или 10. Поэтому не думайте, ой, как я там приду. Это мирское мышление. Ой, а как я? Что я буду? Чужое есть. Ты будешь кушать то, что Бог тебе положил. Поэтому не волнуйтесь об этом. По-моему, ни разу не было, правда, что не хватило? У нас всегда избыток. Всегда избыток есть. Поэтому настоящая семья должна вместе питаться. Я хочу еще сказать 2 минуты буквально. Вот дома вы когда собираетесь, не ешьте отдельно. Обязательно ешьте всей семьей, ждите друг друга. Вот мы так делаем в нашей семье. И в шаббат, и в другие дни, в любые дни. Мы, если все, ждем друг друга. Ира знает, когда я с работы приду. Понятно, днем она кормит ребенка, который пришел из школы. Сама обедает. Но вечером мы садимся. Это время, когда мы вместе должны быть. Почему? Потому что это духовное действие внутри семьи. Разделить хлеб. Об этом много сказано в Писании. Но такое простое действие, совместная еда, делает семью целостной. Она ее не разъединяет, а наоборот соединяет. А когда каждый себя отдельно поел, вот люди чувствуют себя отдельно, не живут вместе. Через еду происходит объединение. Я хочу сказать, что и в нашей общине вот этот момент, что мы праздники делаем, я не помню уже сколько лет, наверное, лет 5 и меньше, да? Может и больше. Тоже дало возможность как бы кому-то приблизиться или попасть в общину, да, вот через эти праздники. Вот, Виктор, я знаю, так, он первый раз пришел, долго никак не мог прийти. Первый раз он пришел, когда мы ему смогу делали. И ему понравилось. Слава Богу. Семья. Поэтому давайте вот послезавтра мы вместе соберемся. Закройте эти вопросы, потому что Данилу станет, нужно докупить еще какие-то вещи, продукты. Но еще раз повторяю, главное, запишитесь на список, чтобы вы видели, сколько приходит людей. И тот, кто взялся за клуб, я оборачиваюсь уже назад. Если ты туда записался, приходи. Приходи. Давайте помолимся. Небесный Отец, я благодарю Тебя, славлю, за то, что Ты Бог великий, всемогущий, благословляющий народ свой, даровавший нам быть на своей земле. Благослови, пожалуйста, общину Твою, которую Ты родил здесь, в Кирьят-Ата, и поставил ее до своего пришествия. Благослови эту общину, чтобы мы могли как один человек, как одна семья, вместе собраться, чтобы отпраздновать день возникновения страны Израиль и исполнения пророчества Исаии и Еремии. Боже святый, благослови нас во имя Иешуа. Аминь. Аминь.